Глава 44. Поселок Линь-Паради. 16:01. «Алло, это полицейский участок Сен-Жиля?» Кристос не спеша открыл бутылку пива Додо, потом лениво поднял трубку. «Ага. Во всяком случае, то, что от него осталось». «Кристос, это Муса-Дежу, муниципальная полиция Сен-Пьера. Ты меня вспомнил?» Кристос вспоминает здоровенного, жизнерадостного парня, в высшей степени склонного при появлении малейшей проблемы вызвать жандармов, с силой хлопать их по спине и завершать разговор фразой вроде «Ну, ладно, теперь не буду вам мешать выполнять вашу работу». Муса-Дежу продолжает: «Я думал, тут автоответчик. А вы разве не все ушли охотиться на медведя?» «Как видишь, не все. Я, должно быть, вышел из того возраста, когда играют в трапперов». Дежу и не думает в ответ расхохотаться. Плохой знак. «Значит, мне повезло, что я попал на тебя, Кристос». Это продолжается. «Представляешь? У меня здесь труп. Блинь, пройди». «И держись крепче. Меня вызвал со своего мобильника 11-летний мальчишка». «Угу. Негритянка. Лежит во враге, скорее всего, кто-то остановил свою тачку наверху и вывалил ее прямо с багажника. Зарезана ножом. Можешь себе представить?» Перед тем, как ответить, Кристос делает пару глотков пива. По последним сведениям, Бельон все еще бегает где-то вокруг вулкана, так что это убийство трудно будет на него свалить. «Шлюха?» — устало спрашивает он. «Да нет, не думаю. Не очень молодая такая, мать семейства, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Скорее хорошенькая, но с формами, с очень пышными формами. Ты можешь приехать?» Кристос прихлебывает пиво. Он чувствует, что ему надо действовать осторожно, если он не хочет взвалить на себя эту работу. Он еще даже не успел позвонить ни Айе, ни Эмельде, чтобы рассказать им о своей ностальгической прогулке в обществе Евы Марии. «Да я тут совсем один в лавке остался. В нынешних обстоятельствах, с учетом плана Папанг и прочего, ну, сам понимаешь, все бросить не так просто». Дежу повышает голос. «Эй, парни, я-то всего-навсего муниципальный служащий. Вы не можете оставить меня здесь с трупом на руках?» Кристос вздыхает. «Ну вот всегда так одно к одному. Давай подробности». «Да рассказывать-то почти нечего, документов никаких, сумочки нет, только ключи от машины в кармане, а в 300 метрах оттуда бесхозная, неправильно припаркованная красная Поло с погнутой оранжевой дверцей. Номер тебе сказать?» Бутылка выскальзывает у него из рук, замедленно падает, разлетается, ударившись о плитки пола, обливает ему ноги липкой жидкостью. Кристос сидит без движения. Все кровеносные сосуды, которые соединяли его сердце с прочими органами, мгновенно разорвались, как будто жизнь разом его покинула. «Алло, Кристос, алло, ты здесь? Ну что ты решил? Едешь ты сюда или как?»